твоей же основной работе намечаются серьезные изменения. С этого дня ты работаешь на меня, хоть и продолжишь числиться в бирже. Твоей работой станет отбор самых выгодных заказов и скрытие их от остальных компаний. Список нужных нам контрактов ты опять же получишь. Узнать должны лишь мои люди, заодно можешь аккуратно договариваться с заказчиками о неофициальной работе в обход биржи. За каждого приведенного постоянного клиента ты получишь небольшую премию. Слова о золоте чуть приободрили Берна. Аргалор нахмурился, пока легонько не хлопнул себя по лбу. Ах да, чуть не забыл. Страховка, ящер щелкнул когтями. Хуга. Ошеломленного чиновника двое подошедших наемников споро перевернули и поставили на четыре кости, после чего принялись споро стаскивать штаны. В тот момент, как разум Фербера обработал происходящее, двор сотряс визг, которому позавидовали бы даже самые громкие свиньи. Что вы делаете, не надо. Вместе с визгом в жирное тело Фербера пришли и недюжинные силы, отчего здоровенных наемников ошмотыляло из стороны в сторону. «Что, по-твоему, мы с тобой хотим сделать, тупой, ты, урод?» Возмутился, пыхтящий, пытающийся его удержать, Хуга. «Татуировку тебе поставит, вот и все. Нужны нам прям твои жирные телеса». Берн наконец-то заметил еще одно действующее лицо, неуверенно сжимающее принадлежности для нанесения татуировок, отчего силы разом покинул обмякшего чиновника. В стороне же стоял Шварц со столь довольной мордой лица, будто он неожиданно достиг нирваны. Он даже позволил себе двойную порцию жевательного крока, хоть у него и свело скулы судорогой от горечи. Лишь словно издалека Фербер с отчаянием слышал беспощадные слова дракона, что огненными письменами отпечатывались в его сознании. «Татуировка у тебя на ягодице означает принадлежность к одному дюже неприятному культу дьяволопоклонников. После же того, как ты подпишешь чистосердечное признание во всех своих грехах, то в твоих же интересах, чтобы эта бумага никогда не оказалась на столе охотников на нечистые силы. Может быть, они тебе и поверят, но сожгут просто на всякий случай. Теперь он уже не походит по бабам», — хохотнул Хуга, которому был поручен сбор сведений о Фербере. И молодой полусотник был неприятно удивлен тем количеством любовниц, с которыми Берн изменял своей жене. Проще говоря, Хуга отчаянно завидовал. Если он не хочет, чтобы его татуировку заметили и жопу подпалили божественным огнем. Осознавший эту последнюю часть, Берн Фербер откровенно расплакался. Ну чего ему стоило тогда 10 лет назад отговориться больным и не идти на встречу с проклятым красным драконом. Таким образом, появление главного лагеря, расположенного возле Нердлина, довольно сильно помогло выстраиванию цельной инфраструктуры бизнеса Аргалора. Поделенные на 4 части 2 сотни, теперь точно знали, куда они могли вернуться, чтобы хорошо провести время, ведь именно в Нердлине Думов взялся за покупку сразу нескольких таверн с переоборудованием их в исключительно игровые залы. Количество азартных игр в таких заведениях было откровенно бедным, но Лев не спешил вносить инновации. Одно из правил рынка гласит, что стоящие идеи очень быстро обрастают новыми хозяевами. Думов стал бы их использовать лишь тогда, когда выгода с их использования была бы по максимуму принадлежать лишь ему одному. Тем не менее, даже так наемники оценили удобство мест, где они могли играть и тратить деньги в свое удовольствие. Так как обычные таверны и игровые залы были расположены рядом, то бойцам драконьих ублюдков даже не надо было далеко идти, чтобы, напившись, пойти просадить свои деньги. Тут опять же, имелся и свой бордель с девочками, готовых выполнить любую прихоть усталых солдат за звон монет. Благодаря тесному общению главы биржи и нового неофициального хозяина города, и так существующий бордель без всяких проблем перешел к новому владельцу. А местная мамаша была даже рада перестановкам, ведь дракон вложил немного золота в обновление их заведения к приемлемому, по его мнению, виду. Хозяйка проституток, оценив перспективы, споро бросилась показывать свою полезность, для чего принялась стучать на различные разговоры солдат, пока они забывались, во время веселья девочек. Как итог, один не самый честный полусотник совершенно случайно сгорел на работе в драконьем огне, а оставшиеся трое и выбранный, прямо возле скелета предыдущего, новый полусотник поклялись всем дорогим, что у них было, так больше не делать. Поверил ли им дракон? Не на грош. Так, среди драконьих ублюдков прошел неофициальный, но очень устойчивый слух, что за донос о воровстве командира можно не только получить денежную награду, но и шанс самому стать во главе отряда. И если полусотник мог подкупить отряд, то от властолюбивых мерзавцев, пожелавших его сдать ради места, было куда труднее откупиться. Вредило ли это боевому братству? Вне всяких сомнений. Но Эргалору было плевать на чувства своих убийц, а именно ими наемники и являлись. Они должны были быть смертоносны и исполнительны, за что и будут получать свое золото. Следующей статьей доходов Эргалора стала сеть таверн в небольших и средних городах. Как известно, Думов приказал выбирать исключительно стоявшие на отшибе таверны и постоялые дворы, в которые прибывали не самые богатые путешественники или наемники, из-за чего особого дохода с них не было. Для покупки подобных мест были наняты двое приказчиков, задачей которых был поиск места, его анализ на выгоду и последующая покупка с раскруткой и поиском слуг с владельцем. Именно эти двое уже нанимали людей, что собирали ежемесячные сборы и везли их в Недлин. Дабы же у приказчиков не возникало лишних мыслей, а их работа была исправной, были ответственны их семьи, перевезенные прямиком в Нердлин. Им были куплены отдельные дома, и они не знали никаких трудностей, пока их отцы не забывали, на кого они работают. Еще одной причиной слишком сильно не выделяться был вопрос проклятых налогов. Та активность, которую Эргалор развил в Нердлине, была опасна, ведь она открывала поток золота в город, что могло привлечь лишнее внимание графа Ларса и Клунда, на территории чьего графства и располагался город. Спасало лишь то, что Думов постарался сплести финансовые цепочки исключительно вокруг предприятий, что принадлежали только ему. Тем не менее, та же еда в таверне и тому подобная мелочь все же выпускала деньги и на местный рынок. Вторым же спасением и причиной, почему Бернфербер мог так вольготно себя чувствовать, была абсолютная никчемность графа Эклунда, проживающий всю свою жизнь в пьяном угаре. Пока от города тек стабильный поток денег на развлечения и выпивку, Ларса и Клудна мало интересовали всякие мелочи. Третьим же проектом Эргалора, который не только не приносил денег, но и наоборот активно их тратил, было проектный цех Ларика Уникального. И хоть дракон скрипел зубами каждый раз, когда вспоминал, сколько золота было потрачено за 4 года, он не мог не отдать должное чародею. Тот был выгодным приобретением, со временем, но предоставляя результаты. Глава 25. Повелитель. Какая радостная новость, что вы решили почтить нас своим присутствием. Обрадованно воскликнул Ларик, не обращая внимания на скривившуюся морду дракона. За прошедшие 4 года чародей несколько раз сменил свой стиль одежды, остановившись в конце концов на плотном, плетеном черном балахоне и такого же цвета кожаных перчатках. Еще он невольно носил защитную безликую маску, так как большинство его экспериментов имело свойство взрываться. И так как он полностью погружался в работу, то частенько даже спал в этой самой маске, толком не замечая ее присутствия. Из-за подобной небрежности, вид черной фигуры в серой безликой маске сильно пугал работающий персонал нынешнего конструкторско-исследовательского центра. Как-то давящий ухмылку Морец рассказал, что служанки несколько раз ловили момент, когда Эларик пытался пить пиво прямо сквозь маску, отчего то и дело обливался. А Морец часто навещал гениального изобретателя с инспекцией, ведь он был кровно заинтересован в успехе его предприятия. «Что?» – проворчал сквозь клыки Эргалор, оглядывая взглядом крепкие строения и выглядывающих сквозь окна любопытных работников. «Опять будешь требовать золота? Так не для себя же, повелитель!» Чуть не подпрыгивал от нетерпения Эларик. «Как вы знаете, для того, чтобы двигаться магическую науку вперед, нужны деньги. Пока не добьешься серьезных результатов, еще золото не увидишь. И тебе же лучше, если ты меня позвал по серьезному поводу», — отрезал Эргалор, пылающим взглядом оглядывая окружающее его строение. «Вы будете впечатлены», — заверил чародей. Местом для лаборатории Эларика была выбрана небольшая, уютная долинка глубоко в лесу, но все же возле Нердлина. По задумке, на это место никто не должен был случайно наткнуться, но он должно было находиться достаточно близко для возможности снабжения. Изначально было построено всего несколько зданий, вроде склада, туалета и дома для проживания, но очень скоро стало ясно, что для полноценных исследований требуется больше, чем один чародей. Ударившись в исследование вопроса по созданию протезов, Аларик быстро понял, что если он не хочет тратить львиную часть своего времени на примитивную работу вроде рубки деревьев и вырезанию из них требуемых деталей, то ему требуется помощь настоящих профессионалов. Сложность была в том, что требовались такие люди, что не особо бы торопились назад в свои дома и были бы готовы работать, считай, в глухом лесу годами. С этой проблемой он пришел к Эргалору, который лениво отправил чародея к Осириусу. Кобальду пришлось немного пораскинуть мозгами, но выход нашелся очень быстро. Хоть в Священной Империи официально и не существовало рабства, но практика долговой ямы неплохо закрывала этот вопрос. Если человек оказывался кому-то должен большую сумму денег и не мог ее вернуть, то этот кто-то мог продать долг городу, после чего уже город занимался продажей всего имущества человека, а затем и продажей его самого на различные работы, пока тот не сможет погасить сумму долга. Учитывая цветущую коррупцию, то многие люди, попав в долговое рабство, уже никогда из него не выбирались. Вернувшийся к Аргалору с решением Осириус был удивлен, что его господин в кои-то веки был не против потратить часть их текущего к нему золота. Но, как оказалось, щедростью тут и не пахло. Спустя неделю довольно ухмыляющиеся писцы из городского магистрата довольно подсчитывали взятку, пока кобальт под охраной водил из долговой тюрьмы нескольких специалистов по обработке дерева и одного кузнеца-гнома. Изначально по закону их должны были проверять, чтобы удостовериться, что выплата долга идет по закону. Но небольшая премия чиновниками позволила тем решить, что в связи с особыми обстоятельствами, господин Аргалор получает разрешение самостоятельно следить за этой вещью. Если за мастеров по дереву попросили неплохую, но разумную цену, то вот проданный гном был аномалией. По аккуратным расспросам гном оказался кузнецом, что было неудивительно. Странным была его дешевизна и подозрительное нежелание чиновников обсуждать данную тему. Чувствуя подставу, Осириус все же решился взять гнома. Именно поэтому он не удивился следующим словам гнома, когда их небольшой караван шел прочь из города в сторону Нердлина. Вокруг мастеров была охрана из 10 наемников, не столько для их пленения, сколько для защиты их от окружающего мира. «Тебя обманули, глупая ящерица», — процедил сквозь зубы Торет Варбелд, позвякивая сковавшими его руки толстыми цепями, а именно так звали степенного гнома лет 100, с ярко-рыжей бородой и почему-то угольно-черными неряшливыми длинными волосами. «Я отказываюсь работать, не получая за свою работу денег. Делай со мной, что хочешь, но сын клана Варбелд никогда не опустится до бесплатной работы. А Анур, за что мне все это?» — мысленно скривился Осириус, вспомнив своего хозяина. «Говоришь, не будешь работать, а что если твою бороду, которой так гордится весь твой род, мы полностью сбреем? Все еще будешь упорствовать?» За свою историю кобальды более чем раз сталкивались с гномами, поэтому у Осириуса имелось достаточно знаний, как сделать гному больно. И судя по тому, как побелел коротышка, слова Осириуса достигли цели. «Я предпочту умереть, но не склонюсь», — запальчиво взревел гном, а его цепи нехорошо затрещали, заставив охрану напрячься. На что Осириус лишь многозначительно улыбнулся, чтобы спустя несколько дней довольно вернуть эти самые лова гному обратно, когда он с ужасом смотрел на лежащего за огромным столом дракона. Этот стол был специально сконструирован, чтобы красный ящер мог работать на нем в самых разных положениях. И хоть возможность писать у дракона отсутствовала по понятным причинам, так как у него были лапки и когти, но вот читать книги при определенной сноровке он все же мог. Хаэм, отложив читаемый им талмуд, связанный с историей одного из героев Священной Империи, сражавшегося с рачьей угрозой, Аргалор в упор посмотрел на уже, кажется, посеревшего гнома. «Значит, он отказывается работать, и даже угрожает своей смертью. Истинно так, повелитель, даже не знаю, что с ним делать», — мстительно сказал Осириус, бросая гнома под поезд. Чтобы понять, почему гном с таким ужасом смотрел даже на молодого дракона, стоит учесть, что именно гномы являлись, пожалуй, одной из богатейших рас этого мира. Чтобы понять хотя бы часть их богатства, стоит упомянуть такую вещь, как Единый гномий банк, чьи филиалы существуют на доброй половине континентов Тараса. А там, где их нет, они могут и появиться. Сюда же стоит добавить гномию прижимистость, жадность и алчность. Лишь то, что у гномов существовало множество давным-давно переругавшихся между друг другом кланов, останавливало подгорный народ от звания сильнейшей гуманоидной расы этого мира. Таким образом, что происходит, если у какой-то расы появляется много ценностей, и об этом узнает весь мир? Правильно, туда начинают наведываться драконы. И хоть подземный мир был достаточно неудобен для огромных туш крылатых ящеров, но даже так они сумели в полной мере зародить в души жадных коротышек глубокий страх. Конечно, немало взрослых и даже древних драконов нашли свою смерть под секирами, катапультами, баллистами гномов, но степень разрушения подгорных королевств была чудовищной. Клан Варбелд, не так ли? прищурил красные глаза дракон. «Если учесть, что ты здесь один и в долговой яме, то скорее всего изгнанник и преступник». «Я не...» — попытался что-то сказать гном. «Меня не заботит, кто ты и как оказался в таком положении», — оборвал его Эргалор, которому и впрямь было все равно. «Единственное, что меня сейчас раздражает, это твое нежелание работать. И знаешь, я даже тебя понимаю. Нежелание работать за бесплатно – это серьезная причина отказаться от работы». Дракон сделал паузу, игнорируя удивление кобольда и гнома. «Поэтому, если ты хочешь умереть, я не вижу в этом никаких проблем», – Тарет гулко сглотнул. «Но проблема в том, что твоя покупка стоила мне золота. И если ты умрешь, то я окажусь в минусе, чего я не люблю. А это значит, что когда я вырасту, то обязательно наведаюсь в клан Варбелд. Да, думаю, за те десятилетия набежит немало процентов. Я все равно не расскажу тайны нашего клана», — слабым голосом ответил гном, кажется, в красках представившего представленную ему картину. «А разве я что-то сказал про твои тайны?» — удивленно поднял надбровную дугу Эргалор. «Мне требуется кузнец, и ты им станешь. Это понятно?» «Да, да, повелитель», — вмешался Осириус. «Да, повелитель», — скрипнул зубами гном, бросив на Осириуса ненавистный взгляд. Дождавшись, пока гнома выведут, дракон дал уже собравшемуся уйти кобальду последнее указание. «Прикажи дать ему самые простые задания, что-то вроде изготовления гвоздей и тому подобной чепухи. Также найди человеческого, обычного кузнеца и поставь их работать в одном месте. Пусть именно человек всегда получает самые сложные и важные заказы. Если посчитаешь нужным, можешь даже, если он выплатит долг, дать этому человеку свободу через какое-то время. Господин, позвольте заметить, мастера можно перевести в лагерь Марица», — недоуменно заметил кобальд, но дракон отмахнулся. «Никакой фальши, все должно быть полностью достоверным. Из того, что я знаю», — Аргалор постучал когтем по одной из лежащих на столе книг, — «хоть гномы и не обладают в привычном нам понимании магии, но их умение работать с металлами находится на совершенно ином уровне. Он слишком ценен как работник, который захочет сам работать. А что если он окажется плохим кузнецом?» — не смог сдержать расовой ненависти Осириус. Слишком уж сильны были обиды между двумя старыми подземными народами. «Тогда кое-кому пора привыкать всегда делать гвозди», — фыркнул Аргалор. И хоть и не сразу, но план дракона начал приносить свои плоды. Будучи рожденным расой чрезвычайно упрямых существ, Тарет продержался целый год за гвоздями. Изо дня в день он с тихой яростью ковал гвозди и прочую мелочевку, пока обычный, ничем не примечательный мужичок рядом постоянно делал настоящую работу. Ярости Варбелта не было предела, когда он стал подмастерьем человеческого кузнеца. Тарет ждал до последнего момента, что в любой момент этот фарс закончится и ему наконец-то дадут нормальную работу, но когда пошел второй год гвоздей, нервы рыжебородого гнома уже не выдержали. Сообщив Алларику о своем желании работать над более сложными заказами, при следующем приезде проверки Осириуса, его позвали в специально построенный для кобольда кабинет. «Я так понимаю, вы пересмотрели свое старое заявление?» — обманчиво вежливо, буквально наслаждаясь физически испускаемой яростью гнома, пропел Осириус. Дабы подчеркнуть свое положение, он откинулся на стуле, сидя за столом, а также проявил своих духов в виде плывущих в воздухе разноцветных светлячков. «Честно сказать, удивлен, как я слышал, твердость гномов в своих решениях равна твердости стали. Тебе ли говорить о чьей-то твердости, кобальд?» — сказал, как выплюнул гном. «Стоит запахнуть жареным, как вы тут же бежите, как пещерные крысы». «Ох», — с горьким сожалением покачал головой Осириус. «С прискорбием вынужден сообщить, что я все еще не вижу желания и готовности работать над более сложными проектами. Уверен, через год вы покажете куда более хорошие результаты, достойные нашей компании». «Ты не посмеешь». Лицо гнома аж перекосило от перспективы еще год быть жалким подмастерьем у человека, пока внезапно оно не сменилось на мрачное торжество. «Что?» — мгновенно заметил разницу и насторожился Осириус. «Ведь если ты так сделаешь», — продолжил самодовольно Тарет, — «то это будет мешать заработку твоего повелителя, не так ли? Ведь я готов брать сложные заказы, а ты мне мешаешь, готов помешать дракону получить свою прибыль». Осириус мрачно разглядывал гнома, пока наконец не прошипел: «Хорошо, ты получишь право на новые заказы, а второй кузнец станет твоим подмастерьем, но посмей только хоть раз ошибиться, как я буду этого ждать. А о, в этом мы с тобой похожи. Мы, гномы, умеем очень хорошо помнить свои обиды, чтобы когда-нибудь их припомнить. Теперь у Элорика было все, что ему требовалось, нужные материалы и те, кто готов был их превратить в заготовки. Дабы как можно сильнее сэкономить, то первые протезы и вообще подвижные части делались исключительно из дерева. В этом был и плюс, когда они взрывались, то вокруг не летало стальных, поражающих осколков. Тем не менее кое в чем экономить не получалось. Занявшись вопросом протезов, Алларик столкнулся с тремя проблемами. Первый был вопрос хранения и использования энергии, второй сложностью являлось механическое воспроизведение функций руки и, наконец, третьей трудностью было налаживание связи между разумным и протезом. Удивительно, но с третьим моментом Аргалор мог считаться одним из полноценных разработчиков, ведь был использован принцип духовной связи шамана и духа. И хоть в данном случае реципиент не становился шаманом, это не мешало духу понимать подсознательные желания владельца протеза. Впрочем, ни о каком боевом или точном применении пока не шло и речи. Слишком большой была задержка между отдачей приказа и срабатыванием протеза. Со вторым пунктом разбирался Элорик с Таретом и мастеровыми. Они не пытались полностью повторить ту же руку, а делали простейшие вещи, вроде простого сгибания локтя или руки клешни. В таком случае, если протез взрывался, то его было легко починить или заменить. Ну и наконец последний пункт отвечал за энергетическую проблему. Единственным известным сколько-нибудь надежным способом хранения магической энергии, причем любого типа, являлись магические кристаллы, добываемые в различных месторождениях по всему свету. Тем не менее, хоть эти кристаллы и были распространены, они все равно стоили денег, поэтому каждый неудачный эксперимент обходился дракону болезненно. Первоначальным итогом трудов Аргалора и Элорика стал деревянный протез, от которого тянулся толстый шланг, наполненный кристаллической пылью, входящий в тяжелый, гудящий ящик с подключенными наполненными магией кристаллами. И хоть протез сгибался и был способен хватать простые предметы, но тяжесть ящика и присутствие почти не сгибающегося толстого кабеля мешали прототипу иметь хоть какую-то серьезную пользу. Тем не менее, даже так, это был первый прорыв, а значит, общее направление было известно. Также, с самого начала исследований, Аргалор поставил перед Элориком цель. Когда они будут разрабатывать источник питания для протезов, то следует создать такую конфигурацию, чтобы их протезы могли работать исключительно лишь с их энергетическими батареями. И хоть пока успехи на этом поприще были скромными, данный момент всегда учитывался в конструировании новых рук и ног. Но сегодняшняя попытка создания протеза имела намного более тонкий кабель, чья уменьшившаяся толщина стала возможна из-за использования специальных, отталкивающих магию материалов, что позволили уменьшить энергетическое рассеивание. Над упомянутыми ранее второй и третьей проблемой никто не работал, сконцентрировавшись лишь на вопросе энергии. Теперь вместо ящика с кристаллами был лишь тяжелый рюкзак, который способен был бы нести лишь взрослый, сильный мужчина. И вид того, как доброволец со слезами на глазах хватает деревянным манипулятором кружку с водой и медленно пьет, дало понять, что прогресс хоть и медленно, но движется вперед. Сами же наблюдатели благоразумно находились на некотором расстоянии от полигона. Бахнуть не должно было, но прецеденты случались. «Хорошо, прислужник, бюджет я продлеваю», – неохотно сказал Аргалор. После наглядной демонстрации, есть идеи, как вообще обойтись без кабеля, а источник магии спрятать внутрь протеза. Кое-какие идеи есть, признался Элорик, но очень трудно идти полностью во тьме. Со слов нашего гнома я понял, что у подгорных жителей куда развитее данное направление, хоть у них и нет протезирования. Они используют специальные рунные цепочки при создании своих доспехов. А Тарет что-нибудь об этом знает? К сожалению, нет, рунные мастера – это редкая и очень ценная профессия, до которой допускаются лишь немногие, самые уважаемые гномы. К слову, повелитель, как у вас продвигается собственное обучение? За прошедшие годы хоть Аргалор и не стал считать Элорика равным себе, но благодаря его высокой ценности, как прислужника, он считал допустимым вести с ним интеллектуальные беседы. Единственными, кто тоже был допущен до такой чести, были Осириус и Морец, и то в последнем случае все носило куда более утилитарный характер. Невольно, мысли дракона перешли на магию и его собственные достижения. И за те 10 лет, как Аргалор покинул гнездо, он достиг неплохих результатов. От автора. А вот и магия. Глава 26. Для того, чтобы понять, чем шаманы или, как их еще называют, заклинатели духов отличаются от чародеев с волшебниками, стоит учесть связь шамана с окружающим миром. Да, как у волшебников с чародеями, у шаманов есть своя магия, с помощью которой они даже способны творить свои собственные заклинания, но по сравнению с двумя предыдущими видами настоящая сила шамана находится именно в духах и том, чем эти самые духи являются. Если углубиться в понимание того, что вообще такое духи стихии, то можно неожиданно прийти к парадоксальному выводу о их чуждости как миру духов, в которых они, на минуту, рождаются, и материальным планам, к которым они стремятся, но где жить не способны. В мире духов элементали хоть и способны существовать неограниченно долго, в перспективе имея возможность роста сил, но они всегда будут испытывать тягу к чему-то большему. С самого рождения, духи живут в своем мире впроголодь, чувствуя неизменную тоску по чему-то, чего они были лишены с рождения. И именно этим чем-то большим и является материальный или реальный мир. Здесь перед духами предстает просто невероятное количество энергии, в разы увеличивающие скорость их роста и эволюции. Игнис Изара, а именно такое имя получила злой дух заросли и пут, целых 10 лет находились в реальном мире. Они подпитывались энергией дракона и выстраивали с ним духовную связь, отчего именно сила Эргалора больше всего приносила им пользы. Но у подобной связи была и обратная сторона, ведь теперь отказ от связи со столь вкусной и насыщенной магией дракона был бы для них очень болезненным. Впрочем, за столько лет они явно не собирались этого делать. Тот же Игнис, благодаря столь льготным условиям, первым сумел совершить эволюцию, перейдя с ранга малого духа, прямиком на средний. Эволюция духов – непростой и даже опасный процесс. Любое вмешательство способно сильно искорежить энергетику магического создания и даже привести к его смерти. Обычно духи чувствуют заранее приближение эволюции, поэтому стараются в своем мире выбрать наиболее спокойные и пустые от других духов места, чтобы никто не мог им помешать. Эволюционируя, духи беззащитны, что сильно привлекает их врагов и тех, кто хочет поживиться на трупе провалившего эволюцию элементаля. Но в реальном мире ситуация несколько иная. Так как большинство находящихся в материальном мире духов являются членами свиты шаманов, то именно шаманы отвечают за место будущей эволюции своих подопечных. И здесь важную роль играет высокое количество магической энергии, именно того типа, которым и является элементаль. И так как в случае Игниса это был огонь, то Думав знал, что надо делать. А ну навались, тяни, грузи на подводу. Со всех сторон раздавались сливающиеся в единый шум крики сотен лесорубов и грузчиков, нанятых львом для этой работы. Были тут и солдаты Марица, тоже участвующие в лесозаготовках. Местом, где проводили столь грандиозную вырубку, был лес костей, как становится ясно по названию, далеко не самое дружелюбное место. Бургомистр соседнего города нанял драконьих ублюдков для уничтожения стаи волколаков, здоровенных гуманоидных волкоподобных монстров, которые в отличие от тех же оборотней не умеют превращаться обратно в людей и рождаются и всю жизнь проводят в этом облике. Волколаки обладали аномально высокой скоростью и некоторым извращенным разумом, благодаря чему с ними было очень тяжело иметь дело. Стая зверствовала рядом с людьми около 2 лет, так как большинство наемных отрядов попросту отказывались от заказа. Также волколаки являлись одними из тех монстров, чьи потроха почти ничего не стоили, драться с ними было непросто, а выданная городом цена хоть и была неплохой, но по трудозатратам и риску того не стоило. Однако прибывший к бургомистру эмиссар дракона представил совсем иной вариант решения проблемы. Лес костей до того, как получил столь грозное название, обладал большим количеством древесины с высокой теплотворной способностью, что, собственно, и требовалось Эргалору. Стая волколаков могла считаться достаточно серьезной угрозой, из-за чего дракон лично присоединился в этом бою к своим войскам. Драконьи ублюдки были построены на границе леса, в то время как сам ящер подошел к границе и телепатически принялся проклинать и оскорблять, как саму стаю, так и ее вождя, а затем отошел назад к войскам, когда услышал вой подтверждения о получении сообщения. Хитрость была в том, что хоть волколаки и не понимали речь, но драконья телепатия отлично справлялась и с передачей эмоциональных образов. Получивший столь сокрушительный удар по своей репутации альфа-стаи не мог просто так вынести подобное оскорбление. Усугубляло его положение и то, что стая была уверена в своих силах, уничтожая пусть и меньшие, но целые караваны людей. Вылетевших из леса размытых серых волколаков Эргалор воспринял с усмешкой, которая лишь разрослась, когда волкоподобные существа с визгом принялись падать в заранее вырытые волчьи ямы. Остановило ли это кровожадных, живущих насилием тварей? Естественно, нет. Понукаемые нестихающим воем они рвались вперед, в жажде вцепиться в глотки людей, что, несмотря на оружие и доспехи, со страхом смотрели на их искривленные тела. Но у повелителя этих самых людей было другое мнение по данному вопросу. «Зара, дай им немного своих крепких объятий», — в предвкушении прошипел дракон, аж подавшись вперед, чтобы увидеть все в подробностях. За прошедшие годы Зара, как и Игнис, изрядно поднабрала сил, и хоть она еще не была готова к эволюции, но даже так ее способности выросли изрядно. Трава под ногами волколаков мгновенно ощетинилась острыми колючками и цепкими ворсинками, что подобно колючей проволоке вцепились в покрытые шерстью лапы. Да, навредить всем этим тварям Зара не могла, как и нанести им что-то кроме поверхностных, быстро заживающих ран, но это и не требовалось. «Колбы доставай!» Команда командующего позади Марица, и полусотники принялись повторять его слова, пока выделенный в каждом десятке гренадер поспешно открывал висящую у пояса сумку с ячейками и вытаскивал оттуда конструкцию в виде соединенных деревянными элементами двух толстых стеклянных колб. «Поворачивай!» Новая команда и гренадеры с щелчком вытягивают плашку в центральной части, позволяя двум жидкостям свободно смешиваться и постепенно начинать светиться. В этом мире вполне себе существовала концепция алхимических гранат, но они обычно требовали использования редких и дорогих ингредиентов, дабы стабилизировать смесь, что взрывалось лишь при вскрытии колб. Аларик, благодаря советам одного иномерца, подошел к созданию гранат с другой стороны. «Бросай!» Не желавшие и дальше держать светящиеся все сильнее гранаты-гренадеры, самые сильные и высокие наемники, с хеканьем бросили свои гостинцы прямиком в свору скулящих и ревущих волколаков, что уже почти окончательно разорвали мешающие им путы. Ударившись о землю, творения Аларика отнюдь не взорвались, а еще пару секунд накапливали взрывной заряд, отчего часть тварей уже кинулась вперед. Но что-что, а во взрывах Аларик уникальный преуспел, как ни в чем другом. Единственное, чем Аргалор был недоволен в этой маготехнологии, это цвет взрыва. Видеть, как жутких, похожих на волков тварей разрывает розовый, медленно рассеивающийся в воздухе дым, это несколько сюрреалистично. Но наемников, на которых кинулись оглушенные и вставшие с земли откинутые взрывом твари, это не сильно заботило. И даже так, несмотря на всю подготовку войск, льву тоже самому пришлось вступить в бой и подключить Игниса, ведь даже жалких пары десятков оставшихся в живых волколаков хватило, чтобы убить и разорвать около четырех десятков наемников. Обладая невероятной регенерацией, волколакам требовалось отрубить голову, чтобы они наконец замирали и переставали размахивать лапами с бритвенно-острыми когтями. Даже сам дракон получил несколько неприятных укусов, хоть его жизни и не угрожала опасность. Трудность была в скорости монстров, за которыми чешуйчатому четырехметровому дракону было сложно угнаться, а пламя было слишком разрушительным, если лев не хотел убить своих собственных солдат. В тот день из 190 наемников выжило лишь 156, которые, правда, не сильно беспокоились о потерях, ведь поделенная на них всех награда бургомистра спасенного города была более чем ощутимой. Также они были более чем рады отпраздновать свою победу в лагере, где все, начиная от проституток, заканчивая музыкантами и шулерами, находилось на зарплате у дракона. Спустя же пару дней, матерясь от головной боли, они принялись рубить и свозить лес в гигантскую поленницу, столь огромную, что внутри нее пришлось строить подмостки и переходы, дабы не рухнуть вниз с высоты нескольких метров. Возможно, такая гигантомания и не требовалась, но Эргалор не любил рисковать в случае со своими самыми верными прислужниками. Под конец строительства, когда высота поленницы равнялась трехэтажному дому, а ширина и длина и вовсе исчислялись десятками метров, работники заложили деревьями все проходы внутри, кроме одного. Работа длилась две недели, поэтому значительная часть леса превратилась в пеньки. Чтобы поджечь всю эту массу дерева, пришлось одновременно поджигать со всех сторон. Сам же Эргалор прошел по центральному проходу и выдул драконье пламя уже изнутри, хорошенько подпалив всю эту конструкцию. И глядя на то, как лесорубы и наемники все дальше и дальше отходят от разгорающегося пожара, стало понятно, что про особую теплотворную способность древесины никто не соврал. Жар стоял такой, что даже на расстоянии 100 и больше метров зеленая трава постепенно скукоживалась и загоралась. Сам же Эргалор хоть и стоял очень близко, но не рисковал приближаться вплотную к раскинувшемуся перед ним аду. «Давай, Игнис, у нас нет времени тут ждать третью неделю». В ответ пришел решительный ментальный кивок, и воплотившийся в гуманоидную фигурку элементаль прыгнул прямо в центр пожара, после чего начал эволюцию. Закрывший глаза и взглянувший на духовный план Эргалор видел полчища огненных духов, которых привлекло обилие огня в этом месте. Они общипывали по кусочку энергии и быстро поедали, но находясь в духовном мире им были доступны лишь крохи. Лишь несколько более сильных элементалей, пользуясь тонкостью межмирового барьера, сумели проскользнуть и приняться жадно пожирать пламя. К их несчастью, все угощение предназначалось лишь Игнису. Мгновенно находя безбилетников, лев мощным духовным пенделем выкидывал их обратно, дабы они не мешали эволюции его собственного духа. Игнис же тем временем вбирал в себя все больше и больше огня, чтобы часть дров на мгновение тухла, чтобы спустя мгновение вновь загореться от окружающего жара. Благодаря имеющейся у них связи, Эргалор чувствовал, как дух меняется и растет. Ему не требовалось зрение в привычном понимании, чтобы видеть нарастающие изменения огненного элементаля. Более того, самый обычный ничем не примечательный коготь мантикоры раскалился так, что будь он все еще обычной костью, то давным-давно вспыхнул и осыпался бы пеплом. Или шнурок, на котором он висит, должен был перегореть. Тем не менее этого не происходило, ведь за годы пропитывания магией ожерелье из цветка и когтя стали чем-то большим, чем они и являлись изначально. Коготь резко вспыхнул и засветился стабильным красно-оранжевым светом, а огонь устремился к центру, чтобы спустя пару секунд вернуться к своему обычному положению. Эволюция подошла к концу. По рядам стоявших вдалеке наемников прошла волна удивления, когда пламя расступилось и наружу выплыла высокая фигура. Если раньше Игнис выглядел как маленькая фигурка гуманоида, то теперь его ноги исчезли, а на их месте был кружащийся поток пламени, что плавно шел вверх, трансформируясь в грудную клетку, здоровенные трехпалые руки и приземистую, схематичную голову, где лишь по очертаниям можно было понять, где рот, нос и глаза. Пару секунд элементаль и дракон друг друга рассматривали, чтобы в следующее мгновение элементаль расплылся в воздухе и ударил в грудь шипяще засмеявшемуся ящеру, чтобы растечься по его телу. Если раньше огонь был способен лишь повторять контур позвоночника, то теперь сила Игниса хватило на огненный полушлем и на грудную пластину вместе с уже знакомым огнем на шипах спины. Вдоволь покрасовавшись, Игнис нырнул в свой домик, оставив рушащуюся поленницу и вздымающийся в небо гигантский костер. В этом плане эволюция той же Зары прошла не в пример более легко. Всего-то и стоило Марицу с помощью бургомистра Нердлина найти пару заказов на уничтожение нескольких разбойничьих банд, после чего приказать поймать как можно больше их членов живьем. Как итог, спустя два месяца в лагерь драконьих ублюдков прибыло аж два десятка различных бандитов, разбойников и просто любителей пограбить на большой дороге. А дальше дело техники. Крепко связать их всех на лесной опушке, стянуть горло веревкой, чтобы они одновременно задыхались, но все же с трудом могли бы вдохнуть немного воздуха и позволить духу зарослей делать свое дело. Спустя 10 минут эволюции на руках было два десятка опутанных выросшей травой трупов, покрасневший цветок в ожерелье и средний дух зарослей, теперь представляющий реальную опасность для многих, кто окажется в его тесных объятиях. Но как было сказано ранее, хоть духи и являются важной частью силы любого шамана, но и без них шаман тоже кое-что значит. Благодаря эльфийской книге Эргалор сумел получить пропуск в духовный мир, где его бы не считали за чужака. Следующим шагом в обучении было научиться открытию окна в мир духов, достаточно широкого и стабильного, чтобы брать оттуда энергию и позволять нужным духам выходить наружу. Именно от того, насколько крепка связь между шаманом и миром духов, зависело, какой силой элементаль сможет пройти в реальный мир. Кроме того, выпустить в материальный мир духа стихии – это лишь полдела, ведь потом требовалось его еще удержать. И хоть изначально между шаманом и духом заключается некий договор, но при желании элементаль может попытаться его нарушить. Одна из причин, почему Эргалор до сих пор так и не рискнул обратиться к заветным словам женщины Джинна. Кто знает, насколько мощными и своевольными элементалями располагает ее клан. Каждый заклинатель духов, словно какой-то демонолог, должен быть готов к тому, что что-то пойдет не так. Благодаря всей силе и тренировкам, максимум, с которым лев мог безбоязненно работать, это духи средней силы. Для примера, в племени, где родился и рос Осириус, был лишь один единственный средний дух, а в стойбище гоблинов духов такой силы и вовсе не было. В итоге, в общей сложности, под неизменным контролем дракона могло оказаться целых три средних духа. Игнис, Зарай, какой-нибудь третий, выдернутый прямиком из духовного мира. Ко всему этому, Аргалор освоил прямое обращение к миру духов в целом, благодаря чему он мог брать и управлять взятой оттуда магией. К примеру, возведя тот костер, в котором эволюционировал Игнис, Аргалор мог убедить все это бушующее пламя двинуться в указанную точку, сжигая все на своем пути. При правильном применении данная способность была поистине мощной, хоть и требовала усилия на подготовку. Заодно Думов не забывал свои путешествия по миру духов. Странствуя по разным духовным планам, он куда лучше понимал, как элементали мыслят и чего хотят. Несмотря на простоту их, назовем это, разумов, мысли элементалей могли вытворять такие фортели, что необученный человек ни за что бы не сумел угнаться за их разумом. На духовном плане было намного легче тренироваться управлять духовной энергией или магией духов. Сам мир с радостью подстраивался под твои желания, позволяя создавать и реализовывать любые эксперименты. Около 7 лет назад лев ушел, не попрощавшись и оставив одну металлическую драконицу одну. Казалось, на этом их общение и закончилось, но он недооценил упорство одной чешуйчатой особы, ведь она умудрилась его найти. «Ах, вот ты где!» Широко расставив лапы и расправив крылья, надумово возмущенно уставилась медная драконица. Парящий перед Аргалором шар воды от неожиданности лопнул и окатил ошеломленного ящера потоком жидкости. «Я тебя все же нашла. Ну что, Аргалор, тебя же так зовут. Будешь еще от меня бегать или мы уже нормально поговорим? Драконы ни от кого не бегают», — высокомерно ответил ящер, вновь приказывая миру сформировать перед собой водяной шар. «Ты от меня в тот раз сбежал. Нет, я всего лишь пошел по своим делам. А то, что ты там со мной разговаривала, это твои проблемы. Ах ты! Ну уж нет, так просто ты от меня в этот раз не отделаешься. Я просто обязана показать тебя своей подруге, а то она мне не верит, что я и впрямь тебя нашла. Красные, говорит она, примитивные дикари, и они просто не в состоянии управлять столь сложной магией». Лапа красного дракона над водяным шаром замерла, а глаза сузились. «А как, говоришь, зовут твою подругу? И кто она?» За эти годы имя той драконицы как-то выпало из памяти. Глава 27. От автора. Встреча с Медной произошла спустя около 7 лет после их последней встречи. «Ой, а я смотрю, кто-то заинтересовался», — невинно произнесла Луидора, весело упав на пузо и следя хитрыми глазами за раздраженно машущим хвостом красным. «А вот и не скажу, если ты не пойдешь со мной на нашу встречу. За дурака меня держишь?» — презрительно фыркнул Аргалор, демонстративно возвращаясь к своему занятию. «Пойти неизвестно за кем, неизвестно куда в духовном мире, чтобы попасть в ловушку, ищи другого простофилю, и ничего не ловушку», — возмутилась до глубины души Медная, мгновенно забывая о своем желании кого-то шантажировать. «Ты сам увидишь, о чем я говорю, когда приблизишься к нашему общему логову. Никакого обмана. ПФФ», — был единственный ответ Красного на это. Между спорщиками повисло неудобное молчание. «Ну ладно, не куксись ты так, мы же просто болтаем». Кажется, Луидора физически не могла молчать и пару минут. Уже к концу первой у нее дрожало все тело, словно ее распирало изнутри. «Мою подругу зовут Аргаза, но ее цвет ты узнаешь лишь тогда, когда пойдешь со мной на нашу встречу. Мне и одной тебя много», — отбил аргумент Аргалор. «Если одновременно будет болтать сразу два медных дракона, моя голова взорвется». «И ничего она не мед, ой», — осеклась Луидора, чтобы подозрительно посмотреть на ухмыляющегося краем губ Красного. «Признайся, ты это специально». «Решительно не понимаю, о чем ты», — с легкой усмешкой ответил Аргалор, который невольно начал получать удовольствие от этого странного диалога. Происходящее сейчас будило в нем хорошие воспоминания о точно таких же посиделках и спорах между ним и остальными сестрами и братом. Аргалор тепло улыбнулся своим мыслям и покачал головой. Может, это влияли на него слабые человеческие чувства, но Думов вынужден был признать, что скучает по своим родственникам. Как они там без него? Справились ли со своими испытаниями? Где они оказались и как поживали? Будь у него возможность, то он даже согласился бы увидеть свою мать, хоть она и бросила его в диком лесу, принадлежавшем безумной архифее. «А, что с тобой такое?» Удивленный голос Медной пробился в его разум, и лев неожиданно понял, что так глубоко ушел в свои размышления, что позволил другой драконице приблизиться почти вплотную. Луидора ищуще что-то разглядывала у него в глазах. «Ты почему-то стал каким-то грустным. Тебе показалось», схватив лапой за морду Луидоры, Аргалор легким толчком отбросил ее обратно. «Напомни, сколько тебе вообще лет, а то ведешь себя так глупо, будто только из яйца выбралась». «Нет, мне не показа», начало было говорить драконица, как осеклась, осознав, что Аргалор и впрямь задал ей вопрос. «Мне уже аж целых 56 лет, а тебе 20», сквозь клыки процедил Думов, пообещав, что если эта медная недотепа вновь посмеет засмеяться, то он угостит ее чем-то из особо болезненных заклинаний шаманов. Но тем неожиданней была широко раскрытая пасть драконицы и вытаращенные глаза. 20 лет, да ты шутить. Почему ты тогда такой здоровый, или ты специально изменил свой вид в этом мире?» «Ничего я не менял», гордо отмахнулся от ее клеветы Аргалор, которому определенно понравилась реакция собеседницы. Вид восхищения другого дракона оказал на него куда больше воздействия, чем восхищение обычных прислужников. «Это мой истинный вид и рост». Слепок ауры влетел прямо в медную, и та могла лишь пораженно покачать головой. «Какой же ты огромный для своего возраста. Я слышала, что цветные драконы больше нас, металлических, но не настолько же. Что ты вообще ел, чтобы так вымахать других драконов?» Угрожающе оскалился Думов, но Луидора лишь насмешливо оскалилась. «Держись подальше, а то съем и тебя. Ха, думаешь, мне все еще 30 лет? Если бы ты ел других драконов, то за тобой охотились бы все взрослые драконы, и тебя бы тут не было. Но в любом случае, я еще больше хочу тебя показать Аргазе. Ну пошли со мной, а? Даю слово дракона, что тебе там ничего не угрожает». «Слово дракона?» — поднял надбровную дугу Аргалор. «Слово металлического дракона не внушает какого-то особого доверия. Ну не будь великаном. Пошли, вышли, приключения на 10 минут. Ну пошли и...» «Да чтоб тебя!» — водяной шар задрожал, и красный ящер в раздражении метнул его в увернувшуюся Луидору. «Пошли, но предупреждаю сразу, это не ты меня убедила, а я сам решил все же сходить посмотреть на эту твою подругу и объяснить ей, что не стоит почем зря болтать о том, в чем она не разбирается». «Да». Медная принялась активно крутиться на месте, судя по виду, пытаясь станцевать какой-то особо яркий и зажигательный танец. «Наша взяла. Ты тут вообще ни при чем. Я сам решил утолить свое любопытство. Не приписывай себе победу в том, над чем ты не властна», — высокомерно отмахнулся от нее Аргалор. «А теперь быстро говори, куда идти, пока я не передумал. Идти будешь далеко впереди, чтобы я тебя видел. Какой слой нам нужен?» «Седьмой», — легко ответила драконица, но видя, как мрачнеет ее собеседник, быстро добавила: «Но я знаю тайные тропы, что легко смогут доставить нас туда, куда нужно». «Нет», — отрезал лев, — «идем обычным путем. Я тебя не знаю и не собираюсь рисковать попасться в подготовленную ловушку». «Какой ты недоверчивый», — надулась Луидора. «Я же дала свое слово. Кроме того, я думала, цветные драконы очень храбрые и ничего не боятся». «Следи за своими следующими словами, металлическая, ведь я ничего не боюсь. Просто не хочу идти твоей дорогой». «Да-да», — тихо проворчала Луидора, — «а цвет моей чешуи на самом деле оранжевый. И у меня вообще-то имя есть. А вы с Аргазой явно друг друга стоите. Ты что-то сказала?» «Ничего-ничего». Как лев и сказал, он очень осторожно двигался следом за медной, проверяя каждый подозрительный кусочек духовного мира по нескольку раз, отчего дорога явно заняла куда больше времени, чем должна была быть изначально. И хоть Луидора не перестала по этому поводу ворчать, но один раз подозрительность красного шамана сыграла им на руку, когда прямо на пути их движения неожиданно проскользила дикая стая элементалей смерти. Все, чего касалось их светящееся зеленым светом эктоплазма, мгновенно начинала засыхать и скукоживаться, превращаясь в энергию смерти. Следом же за улепетывающей стаей пролетели четырехметровая, одетая в тогу полупрозрачная женщина, вооруженная тяжелой шипастой булавой, и длинноволосый эльф со столь же большим воздушным мечом. Большие духи воздуха бросили на двух молодых драконов лишь мимолетный взгляд, после чего продолжили свою охоту. Каждый раз, как их оружие рассекало духовный мир, сразу несколько духов смерти находили свой конец. Подчиненные двум шаманам духи испуганно задрожали при виде своих старших и могущественных товарищей. Зара, как порождение жизни и земли, и вовсе прикинулась ветошью, так она не хотела привлекать внимание столь сильных духов ветра. Десяток секунд, и лишь взбаламученный духовный мир говорил, что тут что-то произошло, что и такое случается. Закатила глаза Луидора на красноречивый взгляд Аргалора. Это же мир духов, тут и не такое творится. Никогда нельзя быть уверенным, что все безопасно. ФФ, емко отвел на ее оправдание красный дракон, заставив медную сердито зарычать. Больше подобных неожиданностей не произошло, поэтому уже скоро два дракона смогли лицезреть место их назначения. Лишь под конец Луидора попросила Аргалора повторять ее путь точь-в-точь, дабы суметь найти скрытое место, но это можно было сделать и в безопасном темпе. Ну, согласись, это круто. А я говорила, что тебе понравится. И в кои-то веки у Аргалора не нашлось, что сказать ей в ответ. Стоило им пролезть сквозь очередной духовный прорыв и обойти духовную складку пространства, как перед ними открылся величественный вид на давным-давно разрушенные руины. Но даже остатков былой роскоши было достаточно, чтобы почувствовать всю скрытую силу этого таинственного места. Выглядело оно как уходящие в бесконечность расставленные на одинаковом расстоянии разрушенные колонны. Но очевидно, если пройти внутрь, вид должен был измениться. Самой же главной особенностью было идущее от древнего сооружения ощущение абсолютной безопасности. Кто бы ни построил это место, он создавал его с той целью, чтобы ни одна сила во Вселенной не смогла бы нанести тем, кто тут находится, какой бы то ни было вред. Кто это создал? С искренним интересом спросил Аргалор, жадно разглядывая невероятное магическое творение. Мы не знаем, честно призналась Медная. Мы случайно наткнулись на это место с Аргазой и поняли, что тут идеально проводить наши встречи. Аргаза спросила у своей матери, что она знает об этих руинах, и та слышала лишь немного больше нашего. И, нетерпеливо поторопил ее Аргалор, не подгоняя меня, я почти закончила. КХМ, о чем я? А, много тысячелетий назад тут существовал давно забытый народ, что добился просто невероятных успехов в шаманизме. Разочаровавшись в мире, то ли спасаясь от чего-то страшного, они решили пустить все свои силы на создание единого великого проекта, безопасного города, места, где любое насилие было бы запрещено. Вот и все, что известно. Никто не знает даже, успели ли они достроить этот самый город, или мы видим лишь часть их задумки. Входов в это место множество, но мы знаем лишь об одном и сильно глубоко не заходили. И никого из того народа больше не видели? С подозрением спросил Аргалор. На мгновение ему показалось, что он что-то заметил за одной из колонн. Ага, беззаботно ответила Медная, без страха поравнявшись с первыми плитами. Так ты идешь? Иду. Вздохнул дракон. Он бы не простил себе, если ушел от столь невероятного проявления шаманской магии, а именно с ее помощью было построено это абсолютно стабильное великолепие в столь изменчивом духовном мире. Как и ожидалось, стоило им миновать несколько колонн, как мир вокруг них начал вращаться, чтобы выплюнуть их на краю широкой, заполненной песком пустоши, чьи границы были окружены уже знакомыми белыми колоннами. Аргалор царапнул когтями пол, и хоть под песком ощущалась твердая поверхность, но на проверку там оказался все тот же песок. Но куда интереснее был не песок и колонны, а третья живая душа, что находилась в этом месте. Ровно по центру пустоши разлеглась прекрасная золотая драконица, по возрасту лишь немногим превосходящая медную. Вокруг Аргазы, а это была явно она, красиво тек песок, чтобы сформировать висящие в воздухе сферы. Иногда сферы сталкивались и взрывались, чтобы порождать масштабные взрывы песка. Прибытие двух других драконов не осталось незамеченным. Песчаные сферы разом рухнули, а драконица наконец открыла свои глаза, что словно были наполнены расплавленным золотом. Ее верхние рога, как и у других драконов, были направлены назад, но если у Аргалора с Луидорой были лишь два крупных рога, то у Аргазы имелось еще два по бокам. Как и у латунных драконов, у нее на голове имелась перепонка, но шла она не в районе ушей, а по центру шеи. Столь благостный для любого дракона цвет на мгновение ошеломил красного дракона, но он быстро пришел в себя, увидев холодное и снисходительное выражение морды золотой. Но прежде чем он или медная успели что-то сказать, заговорила сама Аргаза. «Что же, Луидора, признаться честно, я не особо верила в твои россказни о существовании на духовном плане дракона из цветного племени. В конце концов, легче поверить, что ты приняла какого-то необычного духа за настоящего дракона, чем в то, что эти дикари способны к столь тонкой магии. Или это очередная твоя шуточка, и ты привела ко мне лишь обманку? Дикари, обманки, не способны, думав плевать хотел на противостояние цветных и металлических драконов, но прямо сейчас он был решительно настроен показать одной зазнавшейся металлической ее место. И это мне говорит потомок тех драконов, что предпочли свободу жалкому служению смертным. Сам Аргалор с презрительной легкостью игнорировал тот факт, что он и сам теперь имел дела с людьми, но умение в нужный момент не замечать своих собственных грехов впитывалось всеми драконами еще в скорлупе их яиц. О, теперь я могу с уверенностью сказать, что ты все же не подделка, ведь подобную глупость не смогла бы изобразить даже Луидора. Золотая драконица окончательно встала, чтобы в полной мере продолжить спор. В это время медная нетерпеливо села на задние лапы и приготовилась увидеть зрелище. Знаешь ли ты, кто перед тобой находится? Я дочь самого Флеймхайда, потрясателя империи Ливины, жадного урагана. Флеймхайд, это разве не тот красный, одноглазый и закованный в броню древний дракон, что вел Тинг? Ее отец умеет создать впечатление. Думаешь, имена твоих предков меня хоть в чем-то поразят? С готовностью вступил в важнейший в культуре драконов хвалебный спор Аргалор. Моя мать, Сариана Исступленная, в то время как отец Даругот, проклятие великанов. Ты не могла о них не слышать. Твой отец, золотой дракон Даругот, моя мать говорила, что один из нас связался с цветными, но я не придала этому значения, чуть нахмурилась Аргаза, но легко продолжила. Но наличие великих предков, это лишь основание для величия самого дракона. Что у тебя есть кроме них? Жалкая пещера и немного золотых, украденных у крестьян. Пока за тобой охотятся рыцари по всему миру, мой отец подарил мне целое баронство вместе с замком. Моей воле подчиняются тысячи людей, воинов и рыцарей. Пффф, подарил, глумливо насмехался Аргалор. Как это в вашем стиле? Я сам построил все, что мне сейчас принадлежит. Все мои прислужники стали моими лишь исключительно благодаря моим собственным усилиям. В этот момент находящийся за пределами духовного мира Осириус резко чихнул. Я командую сотнями боевых прислужников, а вдоль всей западной провинции раскиданы мои личные предприятия, что приносит мне золото. Ха, хвалишься парой сотен прислужников, когда у моего отца и матери их десятки тысяч. У моего отца не меньше, а матери они и не требуются, ведь она может взять все, что хочет сама. Пипи, тихо пискнул светящийся синим духу с предвкушением потирающий лапы Луидоры. А ну тихо, зашикала на волшебного элементаля медная. Начинается самое интересное. Зато всем известно, что вам, цветным, доступна лишь самая примитивная и грубая магия. Можете ли вы творить что-то подобное? Магия золотой драконицы забурлила и выплеснулась в духовный мир, чтобы начать подчинять его ее воле. Песок резко взмыл вверх и начал быструю трансформацию, превращаясь в хищных летающих водяных угрей, вокруг которых с треском забились молнии. Так как никто не пытался атаковать, то и окружающий мир не пытался противодействовать этой демонстрации. «Смотри и плачь, металлическая», — горделиво ответил Аргалор, используя уже свою магию. В чем-чем, но в своей магии он был уверен. В противодействии Аргазелев выбрал две другие стихии. Годы назад выступление его матери оставило на юном драконе неизгладимый след. Теперь он повторял кое-что похожее, пусть и в меньшем масштабе. Песок задрожал и начал стремительно холмом расти вверх, чтобы взорваться потоками камней и лавы, открывая бушующее внизу пламя. Во все стороны ударили потоки обжигающего воздуха, и маленький вулкан продолжил выплевывать едкий дым, раскаленные камни и серу. Ахахаха, неизвестно, что хотели сказать друг друга золотая и красный, как их обоих перебил звонкий хохот, катающийся по песку медный. Ой, я не могу, как же вы похожи, просто одно лицо, только красное, а другое золотое. Я слышала, Аргалор, твои родители были золотым и красным, так в вашем случае все будет наоборот. Вы просто созданы друг для друга. Что за чепуху ты городишь? Задохнулась Аргаза от негодования. Из-за всплеска эмоций водяные угри лопнули, и вся парящая вода хлынула вниз. Луидора, следи за своими словами. Поддержал ее Аргалор. Совсем ума лишилась. Совсем потеряла всякий разум. Несешь все, что в голову взбредет. Смытая двойным потоком возмущения драконов, Луидора приняла мудрое решение и поспешила сделать ноги в противоположную часть пустоши. Поверить не могу, что я все еще называю ее своей подругой. Холодно заметила золотая драконица, раздраженно дернув плечиком. Абсолютно согласен. Она совершенно не имеет понятия о личных пределах. Согласился Аргалор. Признаться, меня заинтересовал тот ментальный посыл, что ты использовал для трансформации земли в лаву. Чопорно отметила Аргаза. Твое умение спаивать две столь непокорных стихии, как вода и молния, тоже достойны внимания», — церемонно ответил красный ящер. «Тогда предлагаю обсудить вопросы магии отдельно, чтобы нам не мешали всякие невежды. Ты прямо читаешь мои мысли». Два дракона чинно проследовали дальше, игнорируя доносящееся до них мерзкое хихиканье одной медной драконицы, чей смех постепенно трансформировался в эталонный смех темной повелительницы. В конце концов, ящеры продолжили ее игнорировать, ведь они были выше этого.